Глава 33. Незаменимая человечка. По мере моего пробуждения и следующего за ним подъема, повода для улыбки становилось все меньше и меньше. Нет, никто из слуг Кристиана, да и сам владелец Медоуз-холла меня не доставали, однако мысли о предстоящей шпионской деятельности пугали до жутиков. Раньше-то я думала, что расскажу Эвану о секте Криса и Сагаев, и дракон меня спасет. А теперь выходит, что секта не секта вовсе, а целый орден, призванный служить какому-то владыке, который называет себя Тенью. Более того, эта организация успешно скрывается на темной стороне Дарийской империи, имея в своем управляющем аппарате сильных менталистов, одаренных артефакторов и хрен знает кого еще. Важно то, что с такими кадрами теневики фактически неуловимы. Даже то нападение на Эвана, которое состоялось на опушке Динфеля, не оставило никаких следов. Тела ассасинов просто растворились, как сообщил сам Сейдж Сагай, и улик не стало. Чтобы отвлечься от мыслей, весь день играла с детьми. Если все сложится хорошо, то уже к завтрашнему утру они будут в безопасности, тогда как я останусь в эпицентре событий, о которых у себя в Сарисе даже представить не могла. Забавно, но это понимание еще больше портило настроение, несмотря на радость, что дети будут в безопасности. Я просто так к ним привыкла. Вытерла ротик Марку и звонко поцеловала мальчика в щечку. «И меня поцелуй!» Робко попросила Амира, перебирая пальчиками кружева на салфетке. «Конечно, ягодка!» Засмеялась тихо. Наклонившись к девочке, звонко расцеловала ее в обе щечки. «Я люблю тебя, Криста!» В который раз шепнула Ами тихо, крепко обняв меня за шею. Когда момент с обнимашками сошел на нет, я собрала посуду и выставила за дверь на тумбу. Уже приученные слуги приносили еду и забирали тарелки после трапезы без единого намека на любопытство, и это устраивало всех. Амира зевнула, и я улыбнулась, покачивая на руках задремавшего сытого карапуза с темно-синими глазами и густыми черными волосиками на голове. «Ягодка, пойдем подремлем?» «Не хочу!» Упрямо качнула девочка, хотя у самой глаза уже осоловели. «Я взрослая. Это Марк пусть спит!» «Опять 25!» Хмыкнула про себя, поднимаясь с мягкого кресла. «Конечно, ты взрослая. Я разве спорю? Я вот тоже взрослая, но чтобы у меня хватало сил на новые подвиги, мне нужно подремать вместе с вами. Пойдем, котик!» Голубые глаза налились влагой, едва мы переступили порог моих покоев и заблестели, как два самоцвета. «Котик, меня так мамочка называла!» «Здорово! Я знаю такую интересную сказку про котика!» Охнула восхищенно, стараясь переключить кроху. Положила Марика и повернулась к Амире. «Хочешь, расскажу?» «Угу! А что за котик?» «Ох, это очень храбрый котенок!» Прошептала я, помогая девочке забраться в кровать. Поправила подушку, подоткнула одеяло и легла рядом, хотя раньше делала так, чтобы Марик был между нами. Сегодня я обложила мальчика подушками, видя, как Ами нервничает. Дети. Они будто чувствуют эмоциональное настроение окружающих их взрослых и пропускают через себя, транслируя. Я заметила это еще в поместье отца, поэтому тревожность Амиры встретила спокойно, перенаправляя волнение. «Котик самой мантикоры!» «Мантикоры?» «Да, это опасная магическая тварь, которую можно встретить на просторах Сариса. Мантикора — это львица, но вместо хвоста у нее жало скорпиона. И вот у одной такой мантикоры родился всего один котенок. Однажды он... С улыбкой, рассказывая старую сказку о маленьком котенке мантикоры, я опускала все грустные моменты, чтобы не пугать засыпающую Амиру, приукрашивая легенду о духе пустыни настолько, чтобы история получилась доброй, но поучительной. Когда глаза малышки закрылись, я перешла на шепот, а потом и вовсе замолчала. Повернувшись на спину, уставилась на синий полог шикарной кровати. «Интересно, кого приведет Эван? Скорее всего, это будут родственники малышей», — размышляла я. «Принадлежность к роду должна сохраниться, чтобы Крис ничего не заподозрил. Учитывая момент доверия, вероятно, даже побратимы. Уф! Неужели я увижу великую наследную четверку Дарийской империи?» Их рождение отмечал мой дед, а родителей еще не было в помине, даже батюшки, несмотря на его почтенный возраст. Я грустно улыбнулась, садясь на постели. Детки сладко сопели, поэтому я встала с кровати и начала тихо прибирать в комнате. Хм, с отцом Марка я точно не прогадала. Но как быть с Амирой? Иллюзорные артефакты способны изменить внешность до идеального совпадения. Но вот пол поменять — это им пока не подвластно. Значит, Ами должна заменить женщина. Я точно не помнила, но, по-моему, в роду Сейшадо девочек, кроме Идалей, не было, и они тоже не подходили для замены. В Идалиях не было зверя, а вот в Амире был дракон. Даже интересно. Окинув покои критическим взглядом, посчитала их достаточно чистыми для встречи гостей. Оставалось только попросить Грету прибрать в детской, что я и сделала. Вышла в коридор, дошла до парадной лестницы и столкнулась лицом к лицу с Кристианом. Медоуз повел себя более чем странно. Вместо привычных язвительных замечаний или пошлых комментариев мужчина вздрогнул всем телом, побледнел до синевы и, буркнув что-то себе под нос, развернулся и с ускорением помчался в сторону кабинета. Я удивленно моргнула, а потом вспомнила о пьяном визите муженька и ментальном блоке, который мне удалось на него наложить. «Надо же! Работает идеально!» Я коварно улыбнулась, провожая пристальным взглядом широкую спину чистокровного ледяного дракона. Как только Крис скрылся за углом темного коридора, я продолжила свой путь, спустилась на первый этаж, где обычно находился заведующий прислугой управляющий Ларсон. Никак не могу к этому привыкнуть. Я простая человечка и в то же время крутая менталистка. Качая головой, подавила улыбку, найдя свою цель. Господин Ларсон тихо отсчитывал одну из горничных Гретты, кажется, Урсулу. Или Хизер? Девушки-полукровки были так похожи, что я до сих пор их путала. С другой стороны, мне ни к чему запоминать их. Я фактически не выхожу с территории западного крыла, да и услугами девушек не пользуюсь. Старшая горничная сама взялась исполнять обязанности, касающиеся моего благополучия и благополучия загадочных маленьких гостей, хозяина Медоуз-холла. И я была этому очень рада. Грета безоговорочно исполняла все мои просьбы. Впрочем, как и Ларсон. Вот и сейчас, когда я попросила дворецкого направить детскую старшую горничную, мужчина тут же заверил меня, что женщина немедленно придет. Я вернулась к себе, посмотрела с нежностью на сладкую парочку малышей, после чего вспомнила о Слимах и бросилась в детскую, чтобы забрать колбу с ними в покое. Слизни, светящиеся голубым тусклым мерцанием, спокойно отнеслись к транспортировке, хотя и не любили слишком яркое освещение, предпочитая темноту под кроватью, схожую с пещерной тусклой атмосферой. Чтобы не портить настроение животинки, я быстро бросила им кусок сыра с плесенью, который в нынешних условиях заменял им привычную пищу, и сунула бутыль под широкую кровать с синим пологом. Чтобы занять себя до пробуждения Амира и Марка, я достала учебник по теоретической магии из чудо-сумки, которую мне прикупил Шайте под ментальным воздействием, чтобы продолжить чтение. Использование ментальной магии расписывалось на 400 страницах. Я изучила почти половину из написанного. В основном это были наставления, как правильно управлять потоками дара принуждения, но также здесь приводились примеры практиков-менталистов, и удачные, и не очень. Изучение их помогало мне тренировать концентрацию. Я даже занялась медитацией, расписанной в деталях в первых главах учебника. Помимо менталистики, я изучала стихийную магию. Не углубленно, конечно. Позорно поверхностно, но хотя бы так. Почему-то казалось, что я должна уметь владеть всеми направлениями магии. Страх за свою жизнь слишком въелся в мое сознание. Подсознание диктовало быть готовой к любому противнику. Менталист? Перехвати и внуши ему уйти. Стихийник? Обезоружь и заставь пожалеть о том, что он посмел напасть на тебя. Боевик? Сам виноват. Иссуши и отправь нокаут. Конечно, все эти направления магической силы отличались друг от друга в способе управления. Они задействовали разные потоки. Но тут меня выручало то, что никаких потоков во мне нет и быть не может, так как я человек. Соответственно, смогу не путаться и предположительно успешно перехватить управление магией своего противника и применять ее для своей личной защиты. Воображение рисовало сцены, где я с легкостью управляю огнем, заставляя его плясать по моей воле или же вздымаю мощные потоки воды, заставляя врага задыхаться потолще его же стихии из-за нехватки воздуха. Жаль, что в реальности все было иначе. Например, сейчас, совершенно пустая, я чувствовала себя беспомощной, словно голая на поле боя, окруженная вооруженными до зубов противниками. Повздыхав немного, продолжила читать параграф, но уже другой книги «Стихийная магия». Я изучала схемы потоков, анализировала приемы, сравнивала их с описанием дара и тщательно проговаривала все про себя, чтобы как можно больше запомнить. А потом мои бусинки проснулись, и я спрятала учебники, отдавая себя всю на радость детям, которые при каждом удобном случае норовили коснуться меня, погладить, прижаться или поцеловать. Ночь медленно приближалась, а мое волнение нарастало. Хотя я старательно маскировала его под улыбку и тихий смех, наблюдая, как играются дети, которые вот-вот будут в безопасности. Спасибо Всеединому! Несмотря на то, что Амира и Марк отлично провели послеобеденное время, хорошо поужинали и весело поплюхались в ванне, спать малышня не спешила. Марка пришлось долго качать. И даже песенку ему петь на древнем угросийском. Папа настоял, чтобы я выучила этот язык. Он — наше наследие. Все молитвы к Всеединому были написаны именно на угросийском языке. Отец говорил, если я хочу быть им услышанной, то говорить о своих тайных желаниях, да и благодарить Всевышнего за прожитый день стоит только на нем. Не знаю уж, песенка тому виной или усталость, но малыш обмяк на моих руках, и я с облегчением выдохнула. По ощущениям, время было позднее. Часов 11 ночи, не меньше. А у меня еще Амира хлопает глазами. Я уложила Марка и погладила девочку по голове. «Снежинка моя, ну чего ты не спишь? Пора!» Мысленно хлопнула себя по лбу, вспоминая, что приготовила разбавленную настойку. По две капли снотворного на дракончика и по одной капле слимовской слизи. Ами вручила кружку, а Марку накапала в бутылочку, от которой он отказался, хорошо покушав супом. Быстро исправила оплошность, предложив утолить жажду девочке. С Марком было проще. Просто сунула ему бутылку с небольшим количеством молока. Так мне хотелось минимизировать риски детского пробуждения, когда придет момент их тайком вывозить отсюда. А также безопасного прохождения через барьер. В детях не должно быть ничего магического. Конечно, я не сомневалась, что Эван что-нибудь придумает и придет уже с решением данной проблемы. Однако мне тоже хотелось поучаствовать в спасении деток. Уж очень я к ним прикипела. За эту неделю они стали мне почти родными. Укутавшись в халат, я дождалась, когда снотворное подействует, и беспокойная Амира наконец-то заснет и заняла уже привычное место у окна, готовясь открыть раму, как только появится теперь уже наш долгожданный спаситель.